3.4. Холодная женщина. Этот вид вампиризма чаще встречается в семье. Муж мило беседует со своей женой. Через какое-то время у него появляется желание сексуальной близости. Жена лениво отмахивается от него. Его притязания становятся все активнее, и она со злобой выкрикивает: «Я же говорила, что ты грязное животное! Тебе нужен голый секс. Ты сейчас все испортил. Ведь как хорошо было». Начинается скандал. Если это повторяется довольно часто, муж смиряется и отказывается от сексуальных притязаний. Проходит несколько недель или месяцев. Он ведет себя спокойно. Она становится ласковей и более рассеянной. Может пройтись полуобнаженной по комнате или попросить мужа подать в ванну полотенце. Супруг такое поведение воспринимает как сигнал к перемирию. Но когда он начинает приступать к активным действиям, то опять слышит: «Я же говорила, что ты грязное животное. Тебе нужен голый секс». Опять разгорается скандал. Муж решает больше не поддаваться на провокации. Проходит некоторое время, и жена подходит к нему, целует и говорит: «Какой ты милый». Отношения становятся более теплыми, но когда дело должно дойти до близости, супруга говорит ему ту же фразу: «Я же говорила, что ты грязное животное». Муж пытается найти выход из положения. Друзья советуют ему найти любовницу. Иные так и поступают. Проходит какое-то время. Тайное становится явным. В семье разгорается скандал, и жена ему опять говорит: «Я же говорила, что ты грязное животное, тебе нужен голый секс». Примерно так описывает Эберн игру, которую ведет холодная женщина. Здесь мы видим все признаки психологического вампиризма. Вначале вампир обласкивает свою жертву, а потом выпивает из нее все соки. Куда же уходит та энергия, которая должна идти на любовь и секс? Как вы уже поняли, она уходит на скандал, который является аналогом секса. Он имеет то же самое анатомо-физиологическое обеспечение. Та же смена ритма, также учащается дыхание, сильно бьется сердце, усиливается потоотделение, выраженными становятся двигательные реакции, и наступает эмоциональная разрядка. Оздоровительное значение скандала, как и секса, велико. Он снимает напряжение. Известно, что люди, которые сдерживают свои эмоции, болеют чаще и более тяжело. На лекциях я часто говорю, что не обязательно проводить ночь с женщиной, чтобы узнать, какова она в сексе. Достаточно посмотреть, как часто и с какой силой она скандалит. Кстати, часто вспыхивающие в общественном транспорте и в очередях скандалы на 85% связаны с сексуальной неудовлетворенностью и только процентов на 15% обусловлены объективными причинами. Некоторые психоаналитики причину войн связывают с сексуальной неудовлетворенностью тех, кто их развязывает. У меня на этот счет своего мнения нет. Но вот серийные убийцы типа Чикатило, как правило, люди сексуально неполноценные. Постараюсь рассказать, почему холодная женщина и ее муж не расстаются. Дело в том, что они устраивают друг друга, хотя это, конечно же, психопатологическое дополнение. Жене рано или поздно, пусть и не очень часто, приходится уступать мужу. После провокаций и скандалов какого качества у них секс? Никакого. Жена остается неудовлетворенной и довольно часто устраивает скандал после неполноценного со стороны мужа секса, не понимая, что сама является этому причиной. Но ей нет никакого смысла менять мужа. Быть замужней женщиной более престижно, чем разведенной. Если она разведется, ей придется искать другого мужа и доводить его до импотенции, а здесь уже дело сделано. Он тоже не хочет разводиться, ибо начинать семейную жизнь с другой женщиной при сниженной потенции в психологическом плане ему трудно. А здесь все-таки хоть что-то, хоть иногда, он имеет. Обратиться же к сексопатологу, хоть мы и пытаемся жить по-западному, наши мужчины редко решаются. Далее я расскажу подробнее об импотенции и сексуальных дисгармониях. Последствия этого вида психологического вампиризма тяжелы. Но его жертвы редко обращаются к врачам-психотерапевтам и лечатся безрезультатно у врачей совсем другого профиля. Приведу несколько примеров. У нас в клинике лечилась женщина 36 лет по поводу тяжелейшего невроза. Но до того, как попасть к нам, она лечилась у терапевта с диагнозом дискинезия толстого кишечника, хронический гастрит, хронический колит, гипертоническая болезнь, у эндокринолога с диагнозом тиреотоксикоз, у невропатолога с диагнозом нейроциркуляторная дистония по церебральному типу, у гинеколога с диагнозом фибромиома. Среди сослуживцев и родственников она слыла истеричкой, с которой невозможно разговаривать. Как только она заболевала, то сразу же думала, что у нее рак того органа, который в настоящее время ее беспокоил. Что же оказалось на самом деле? Она была холодной женщиной. Психотерапевтическое лечение дало блестящий результат. Все болячки прошли, кроме фибромиомы, но и ее рост приостановился. А этот пример запомните, ибо я буду на него ссылаться ниже. На прием ко мне обратилась миловидная женщина 33 лет с жалобами на навязчивый страх острых предметов. Когда возле нее нож, иголка или другой острый предмет, она боится, что воспользуется им и нанесет вред своему 5-летнему сыну, которого очень любит. Она понимает нелепость страха, но преодолеть его не может. Вреда своему сыну она, конечно, не причинила, но играть с ним, ухаживать за ним не может. «Я несчастная мать, не могу общаться со своим сыном». Кроме того, у нее были навязчивые страхи в виде агорафобии, боялась сама переходить улицы, и клаустрофобии, боялась одна находиться в замкнутом пространстве, будь то транспорт, лифт или комната с закрытой дверью. Страхи у больной возникли вскоре после рождения сына. Неоднократно проводимое у невропатолога лечение эффекта не дало. На прием она всегда приходила с мужем, который сидел за дверью и никогда ко мне с вопросами о состоянии жены не обращался. Я попросил больную рассказать о себе, начиная с детства. В доме всем заправляла мать. В семье росли 4 дочери. Довольно часто мать говорила девочкам, что прочной может быть только такая семья, где жена не любит мужа, а он ее любит. Тогда им легче управлять. Что вообще все мужчины – грязные животные. Им кроме секса ничего не нужно. Отец в доме больше молчал. Когда приходил с работы, молча ел, затем читал газеты и ложился спать. Отец с нами никогда не разговаривал. Иногда мать просила его что-то сделать по дому. Он это молча выполнял. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать о своем отце. Когда пациентке было 17 лет, она стала встречаться с парнем на год или два старше нее. Когда ей исполнилось 18, он сделал ей предложение. Вскоре его призвали в армию. Перед призывом он хотел зарегистрировать брак, ибо она ему отказывала в интимных отношениях. Но на брак до армии она не согласилась. Как теперь можно предположить, никаких трудностей при ожидании его у нее не было. Во время его службы она поступила в машиностроительный институт. Когда он вернулся, она опять отказалась выйти за него замуж, так как боялась, что семейная жизнь помешает учебе. Попросила отсрочки до окончания института. Уже здесь видно, как действуют родительские программы, и можно предположить, что перед нами холодная женщина. Иначе замуж бы она вышла до ухода суженого в армию, а если бы ее принципы соответствовали принципам некоторых групп нашей молодежи, то она вступила бы с ним в интимные отношения, не дожидаясь 18 лет и замужества. Но когда оправданием для отсрочки послужила учеба в институте, то для психолога или психотерапевта, а также и для вас, мой дорогой слушатель, ясно, что она вампир, холодная женщина, хотя сама она не представляет, какой у нее будет семейная жизнь. Донор ей попался не очень хороший. Немного помучившись, уговаривая ее выйти замуж, он прекратил с ней отношения и вскоре женился на другой. Она успешно училась, ходила на институтские вечера, кокетничала с ребятами, но до сексуальных отношений дело не доходило. Предложение вступить в брак отклоняла. Вначале следует закончить учебу. Кавалеры часто менялись. Оставался один постоянный воздыхатель, который носил ей портфель. Ему она поверяла свои девичьи тайны. О сексуальном сближении даже на уровне объятий и поцелуев не было и речи. В общем, он ее боготворил. Получилось так, что к окончанию института возле нее никого не осталось. Здесь я позволю себе сделать отступление и рассказать об одной сексуальной игре, которую проводят холодные женщины с мужчинами, с которыми не состоят в браке. Она называется «Отвяжись, дурень». Наши переводчики Эберна, стесняясь сильных выражений, назвали эту игру «Динамо». Первый вариант – легкий флирт. Женщина восхищается мужчиной, демонстрируя свою доступность. Он начинает за ней ухаживать, делает ей комплименты, провожает ее домой, надеясь на то, что его впустят в дом. Но дверь перед его носом закрывается, и он слышит: «Благодарю вас за комплименты. Мы так удачно провели вечер». Мужчина уходит несколько обескураженный, отчего женщина получает извращенное сексуальное удовлетворение. Этот вариант так и называется: «Благодарю вас за комплименты». Второй вариант называется «Недоразумение». Она впускает его в комнату и продолжает свои провокации. Я всегда поражаюсь, насколько впереди науки идут талантливые представители литературы и искусства. Вот стихотворение Саши Черного, написанное в 30-е годы. Оно так и называется «Недоразумение». Она была поэтесса, поэтесса бальзаковских лет, а он был повеса, повеса и пылкий брюнет. Повеса пришел к поэтессе, в полумраке дышали духи, на софе, как в торжественной мессе, поэтесса гнусила стихи. «О, сумей огнедышащей лаской оживить мою сонную страсть! К пене бедер залой повязкой ты не бойся устами припасть! Я свежа, как дыхание левкоя! О, сплетем же из томности тел!» Предложение было такое, что курчавый брюнет покраснел. Покраснел, но оправился быстро и подумал: была не была. Здесь не думские речи министра. Не слова здесь нужны, а дела. С несдержанной силой кентавра поэтессу повеса привлек. Но визгливо-вульгарная мавра охладила могучий поток. «Простите», — вскочил он, — «вы сами». Но в глазах ее холод и честь. «Вы смели к порядочной даме, как дворник с объятиями лезть? Вот чинная мавра, и задом уходит испуганный гость. В передней, растерянным взглядом, он долго искал свою трость. С лицом белее магнезии шел с лестницы пылкий брюнет. Не понял он новой поэзии поэтессы бальзаковских лет». Третий вариант – фальшивый крик может носить трагический характер. Женщина отдается мужчине, получая удовольствие от сексуальной близости, а потом кричит «Караул! Изнасиловали!», получая определенные выгоды от судебного процесса. Вы думаете, я сочувствую жертвам? Ничего подобного. Нужно уметь отличать проявление любви от маневров вампира. Тогда можно получить определенное удовольствие от восхищенных взглядов вампира, не отдав ему своих соков. Не идти провожать, а если пошел, не стремиться войти в дом, а если вошел, не набрасываться. Конечно, она может ославить вас импотентом, но какое вам дело до того, что о вас подумают дураки? Ведь на самом деле у вас с сексом все в порядке. Один мой клиент – гиперпотент, когда прошел психологическую подготовку у нас в центре, понял, что слыть импотентом выгоднее, чем иметь репутацию Дон Жуана, и стал всячески способствовать распространению о себе столь, казалось бы, нелестных слухов. Иногда вампиры прибегают к таким уловкам, что как бы попадаешь на рога альтернативы. «Я обещаю поехать с вами на пикник, но только обещайте, что все будет без глупостей». И молодой человек в ловушке. Если он не будет делать глупостей, вампир потом со смехом скажет знакомым: «Этот импотент не пытался даже меня поцеловать». Если он попытается это сделать, вампир скажет: «Мы же договорились, без глупостей». Я предлагаю на предложение вести себя без глупостей ответить: «Поскольку я за себя не ручаюсь, то отказываюсь от пикника». Лучше всего сделать это за 15-20 минут до назначенного времени, позвонив вампиру по телефону. Послушайте рассказы моих клиентов, которые воспользовались приемами защиты от вампиров, играющих в игру «Отвяжись, дурень». Один из них – мужчина 43 лет, внешне весьма привлекательный, интеллигентный, умеющий разговором занять даже большую компанию. Отдыхал один на курорте. Кстати, те, кто проходит у нас тренинги, становятся интересными собеседниками. Там ему приглянулась одна женщина. На вечере отдыха он пригласил ее на танец. Она сразу начала делать мне комплименты. Говорила, что я хорошо танцую, что я остроумный собеседник, весело смеялась моим не всегда веселым шуткам. Пригласил ее на второй, на третий танец. В общем, не отходил от нее. Я не заметил, чтобы ей со мной было скучно. Когда объявили «белое танго», она сказала, что хочет потанцевать с другим. Конечно, я не возражал. Но что это был за мужчина? Я бы понял, если бы он чем-то меня превосходил. Естественно, больше я к ней не подошел, так как понял, что она вампир, играющий в игру «Отвяжись, дурень». Она старалась вызвать у меня чувство ревности. Такие женщины не умеют любить, а только кокетничают. И весь пар у них уходит в гудок. А вот второй рассказ. На курсах повышения квалификации в Москве на нашем потоке была одна миловидная женщина лет 40 со следами былой красоты. Уже в первые дни она пыталась организовать какие-то экскурсии. Но у каждого курсанта, в том числе и у меня, были дела в столице, заниматься которыми приходилось во внеучебное время. Мы общались в основном во время перерывов. Она всегда улыбалась обворожительной улыбкой, восхищалась почти каждым высказыванием любого мужчины цикла. Обращала на себя внимание, что она, рассказывая о своих семейных делах, называла мужа не по имени, а просто говорила «муж». Создавалось впечатление, что она получала удовольствие от произнесения этого слова. Когда она покупала детские вещи, выяснилось, что ее ребенку всего 5 лет. Нет, сама она не говорила, сколько ему лет. Это не выяснилось, а вычислилось. Так оно обычно и бывает. Холодная женщина довольно часто выходит замуж поздно, не за лучший вариант, что на уровне сознания оправдывает ее холодность. Но вернемся к рассказу моего клиента. Как-то я успешно выступил на семинаре по обмену опытом со своими разработками. Они были одобрены преподавателем. На перерыве с восторженным видом она расхваливала мое выступление. Вот тут-то я ее и вычислил. Вампир – холодная женщина. Мне стало неинтересно. Вскоре у нас был банкет. Она заняла место рядом со мной и продолжала меня хвалить. Выглядела она весьма неплохо. Начались танцы, я несколько раз подряд пригласил ее на танец. Когда я подошел к ней в очередной раз, она отказала мне, попросила прощения, сказав, что хочет потанцевать с другим курсантом, и сама пошла его приглашать. Обратите внимание на стереотипность маневров холодных женщин. Разные женщины, разные мужчины – а маневр проводится один и тот же. Правда, эти мои клиенты чем-то походили друг на друга и, по-видимому, еще не полностью вышли из сценария. Потом она предложила вместе всей компанией пойти домой. Тут я собрал небольшую группу мужчин, и мы ушли с банкета чуть раньше общей группы. На следующий день она была слегка растеряна. Я извинился и сказал, что, когда мы уходили, не смог ее найти. Я получил удовольствие от того, что во всем разобрался заранее. Когда я рассказываю этот случай на лекции, мои ученицы говорят, что это мой ученик сыграл в эту игру. Вообще, мужчины сегодня часто увлекаются последней. Только при этом они не расхваливают собеседницу, а высказывают недовольство своей женой, заявляют они. А что остается думать одинокой женщине, когда интересующий ее мужчина откровенничает с ней и при этом жалуется на свою семейную жизнь? Мне кажется, что все-таки это сугубо женская игра. Но, может быть, правы ученицы. А как расценить такой случай? Я до одури влюбилась в своего преподавателя, находясь на курсах повышения квалификации учителей, рассказывала мне одна клиентка. Свою любовь не могла скрыть. Это видели все курсанты, хотя я ни с кем не делилась. Его же поведение было приветливо ровным, как и со всеми, хотя хотелось думать, что он меня как-то выделяет. И вот однажды, когда мы были один на один, он сказал, что сегодня дежурит. Но так как в учреждении все спокойно, то собирается с дежурства уйти. Я его пригласила к себе. Боже мой, как он меня отчитывал! Ну, точно как поэтесса бальзаковских лет Саши Черного. Разве не игра? Произошла феминизация мужчин. Они начали играть в сугубо женские сексуальные игры. Но давайте вернемся к нашей героине. Скрипя сердце, она приняла предложение своего воздыхателя. Сексуальные отношения сразу же не заладились. Испытывала к нему физическое отвращение. «Хороший человек, все для меня делает. Подруги мне завидуют, а я ночью как будто с лягушкой в одной постели. Стараюсь подальше от него лежать, чтобы он, не дай бог, до меня не дотронулся». Через полгода у нее развилась гипертоническая болезнь с частыми кризами. Лечение эффекта не давало, интимные отношения почти прекратились. Так продолжалось около 5 лет. Вам, уже знакомым с современными психологическими концепциями, понятен механизм развития гипертонической болезни. Она нужна была для того, чтобы избегать интимных отношений. Когда она все же забеременела, гипертоническая болезнь прекратилась. Да это и понятно. Появился другой повод избегать близости. Родился ребенок, пеленки, бессонные ночи. А вот когда ребенок, как назло копия нелюбимого мужа, перестала по ночам плакать, появились вышеописанные навязчивости, страх острых предметов, боязнь порезать сына, страх закрытых пространств и страх остаться одной. На прием больную сопровождал муж, но никогда в кабинет не входил. Больная была против того, чтобы я с ним побеседовал. Хочу сказать, что я здесь оказался не на высоте. Месяца два или три она морочила мне голову и о своих сексуальных переживаниях не рассказывала. И только когда я стал настаивать на беседе с мужем, рассказала все. Естественно, что 5 лет лечения у невропатолога эффекта дать не могли. Как выявить холодную женщину? Выявить ее бывает довольно трудно. Первые признаки будущей холодной женщины обычно видны ближе к подростковому возрасту. О них рассказал Чарльз Диккенс в «Обманутых ожиданиях». Э. Берн описал такие маневры под названием «песочный пирог». Девочка просит своего обожателя слепить ей песочный пирог. Мальчик выполняет ее просьбу и подходит к ней в ожидании похвалы, а может быть поцелуя, но вместо поощрения слышит: «Фи, какой ты грязный!» Но ведь грязным он стал из-за ее провокации. Уже в подростковом возрасте у вампира все маневры взрослой холодной женщины. Он уже раздираем внутренними противоречиями и не в состоянии получить любовь от партнера противоположного пола. Рисунок 2.12 поможет понять, как все это происходит. Здесь имеют место скрытые транзакции. По линии ВВ девочка просит слепить песочный пирог. По линии ДР всем видом она показывает свое восхищение мальчиком. Но когда он выполняет ее просьбу, внутренний родитель девочки, сформированный матерью, набрасывается на воздыхателя. «Фи, какой ты грязный!» Девочка получила необходимые ей психологические поглаживания, вытянув энергию у партнера. Но на дальнейшее углубление отношений не пошла и растратила полученную энергию на укол его дитяти, который нанес ее родитель. В результате ее дитя осталось неудовлетворенным. Так довольно часто принципы и правила побеждают чувства и потребности. Но победа эта всегда тактическая. Потребности остаются неудовлетворенными. Рано или поздно разовьется болезнь. Приведу еще один пример, когда уже на ранних этапах вампиризм приносит вред самому вампиру. Больная поступила ко мне на лечение в тяжелом состоянии, когда ей было 37 лет. Беспокоили навязчивости и были нарушены сексуальные отношения с мужем. Вот ее история. Воспитывалась она в условиях повышенной моральной ответственности, где основными воспитательными словами были «должен» и «нельзя». Она усвоила соответствующую мораль. К сожалению, наши чувства, желания и потребности не желают ничего знать о нашей морали и требуют своего. Когда ей было 15 лет, как-то на школьной дискотеке ей понравился мальчик. Весь вечер они провели вместе, и он пошел ее провожать. Перед прощанием он попытался дотронуться до ее груди. Она с негодованием отвергла эту ласку, поругалась с ним и ушла домой. На следующий день у нее заболело сердце, и она пошла к врачу. Врач внимательно выслушал сердце, сделал назначение, сказал, что ничего страшного нет. И действительно, через несколько дней все прошло. Почему прошло? То, что должен был сделать ее кавалер, сделал врач, погладил грудь. Этот мальчик больше к ней не подходил. Она рассказала о своей беде подружкам. Более опытные сверстницы объяснили, что после того, как она провела с ним целый вечер, ей следовало быть более уступчивой. Тогда бы их отношения продолжились. Через 3 месяца она познакомилась с другим мальчиком. После нескольких дней ухаживаний она позволила ему погладить свою грудь, но когда он опустил руку ближе к животу, она с негодованием отвергла эту ласку и с мальчиком поссорилась. На следующий день появились сильные боли в верхних отделах живота. Опять пришлось идти к врачу. Врач провел поверхностную и глубокую пальпацию, обследование брюшной полости кистью. Сказал, что ничего страшного нет, назначил соответствующее лечение. Через несколько дней все прошло. Почему прошло? Вы уже догадались, что то, что должен был сделать ее кавалер, сделал врач, погладил живот. Потребность была удовлетворена легальным способом. Но этот мальчик больше к ней не подходил. Она рассказала о своей беде подружкам, и они снова посоветовали ей быть более покладистой. Несколько месяцев с мальчиками, этими грязными животными, которые не понимают чистых, ей встречаться не хотелось. Вот оно, наказание внутреннего родителя. Даже желание пропало. Пока она с мальчиками не встречалась, бдительность внутреннего родителя уменьшилась, и через некоторое время ей понравился очередной мальчик. Его руке она позволяла опуститься чуть ниже груди. Но какая дерзость! Рука опустилась еще ниже. Нет, этого она уже не выдержала. Дело кончилось пощечиной. На следующий день у нее появился понос. Врач внимательно обследовал низ брюшной полости, сказал, что ничего страшного нет, назначил соответствующее лечение. В это время ей надо было ехать в другой город, поступать в техникум, и следовало 12 часов провести в поезде. Она немного волновалась перед экзаменами. Когда у нее появилась потребность пойти в туалет, расстройство желудка, по-видимому, прошло не совсем, он, как назло, оказался занятым. В холодном поту простояла она, как ей показалось, вечность. С тех пор появился страх перед длительными поездками, в связи с чем она была вынуждена бросить учебу и в дальнейшем никуда не выезжала из-за навязчивого страха. Но болезнь развивалась. Как видите, еще задолго до прямого секса по некоторым признакам можно определить, что перед нами будущая холодная женщина. Нередко они выглядят весьма сексуально, охотно кокетничают. Возле них крутятся какое-то время кавалеры. Затем исчезают, и остается один воздыхатель, за которого они в конечном счете и выходят замуж на его и свое собственное горе. У некоторых настолько заблокирована потребность в прямом сексе, что они просто недоумевают, когда партнер начинает претендовать на дальнейшее углубление сексуальных отношений. Следует подчеркнуть, что нередко, находясь на людях, может обнять и поцеловать своего спутника, сесть ему на колени, прижаться так, что окружающие подумают, какой счастливчик, и красивая, и сексуальная. И только он один знает, что весь пар уходит в гудок. Как нейтрализовать холодную женщину? Обычно без профессионального лечения проблему решить очень сложно. Эберн советует мужьям вести себя так, чтобы не доводить дело до скандала, ибо в скандале холодная женщина получает извращенное сексуальное удовлетворение, напитываясь психологическими соками партнера и ничего не давая ему взамен. В клинической практике в очень редких случаях муж холодной женщины идет на контакт с психотерапевтом. Но и когда это бывало, мне ни разу не удавалось убедить его согласиться на полное воздержание и дождаться того момента, когда из-за отсутствия скандалов жена останется сексуально неудовлетворенной и в конечном счете сама проявит инициативу. Тогда возникает новый психологический брак, основанный на взаимной любви, проявления вампиризма исчезают. Легенды и мифы современной сексологии. Небольшое теоретическое отступление. Проблема секса у нас так долго замалчивалась, что большинство врачей, даже врачей-психотерапевтов, решали ее как могли, руководствуясь здравым смыслом и благими намерениями. Куда ведут благие намерения, вы знаете, а здравый смысл без профессиональных знаний приводит к тому, что врач решает не проблемы больного, а свои собственные, то есть как бы он поступил в данной ситуации. Когда появился поток сексологической литературы, оказалось, что в большинстве книг, научных и научно-популярных, речь шла в основном о технических приемах, а не о том, как перестроить себя. Женщины охотно читали эти книги и пытались подсовывать их мужьям, но те с гневом или иронией отказывались их читать. А вот главное – психология любовных отношений – оказалось за кадром. Но ведь главное – это хорошо приготовить пищу. А уж сколько раз ее прожевать, с какого зуба на какой перекинуть, когда проглотить и сколько времени после этого отдыхать, усвоить не так уж трудно. Психологическая подготовка у нашего населения оказалась явно недостаточной. Советами этой литературы мало кто воспользовался. А если кто-то из закомплексованных людей пытался их внедрить в практику, никакого удовольствия не получал и вскоре отказывался от этой затеи. Мешали же воспользоваться этими рекомендациями мифы, которые сложились в сознании моих подопечных под влиянием родительского воспитания и общественного мнения, сформированного средствами массовой пропаганды, общественной практики и санитарным просвещением. Вот о них-то я сейчас и хочу поговорить. Хотелось бы разрушить мифы у вас, дорогой мой слушатель, но я сделать это не смогу. Нужна ваша работа. И если мне удастся доказать вам, а потом убедить вас, что это необходимо, вы сделаете сами. А теперь давайте не только слушать, но и думать.